взмах клинка, но боли нет. Ярость поглотит страх, вновь ты там, где гаснет свет. Там, где все обратится в прах, стон в ушах, дикий пульс. Смерть не привыкла ждать, вновь идешь по костям, обреченный убивать. Кровь зальет глаза, боль оставь врагам. Сталь решает здесь, кому уйти. В череде смертей вознеси. Где же он, твой покой? Жаждешь скорее уйти, увидав сто смертей, свою не смог найти. Громкий клич рвет покой, знаешь, что ждет тебя. Сжав кулак, рвешься в бой, заглянув судьбе в глаза. Ты познаешь ад, встань скорей с колен. Оглянись вокруг и ринься в бой. Прошлое забудь, все уходит в тень. Есть лишь только жажда быть собой. Жажда быть собой.